Глава 36. Рейн сузил глаза, скрывая опасный блеск. На меня это больше не действует. Откусив кусок пирога, отвернулась к окну. Разговор окончен. Но так считала только я. Рейн и не собирался уходить. Он схватил мою руку и откусил пирог до самых моих пальцев. Я смотрела на него, распахнув глаза от удивления. Дракон же невозмутимо жевал пирог, запив сухомятку моим морсом. Какая наглость! Но этого ему показалось мало. Он облизнул каждый мой пальчик и охрипшим голосом произнес: «Отдай мне». Я лишь хлопала глазами. В такой ситуации я оказалась впервые и не знала, что делать. На нас уже смотрели с соседних столиков. Я отчаянно начала краснеть. «Ты что творишь?» — прошептала я. «На нас все смотрят». «Ну и пусть смотрят», — ничуть не смутился он. «Они думают, что мы романтичная пара и просто нам завидуют. Его ничем не проймешь. Так ты отдашь мне свой пирог?» «К чему все это представление, господин работодатель? Или лучше сказать, рабовладелец? Я же у тебя в рабстве!» — прошипела я. «Для чего ты это все делаешь?» Рейн отшвырнул мою руку не сильно, просто неожиданно. «Да потому что я люблю тебя, Аманда!» — зло произнес он. «А ты делаешь вид, как будто ничего не понимаешь». Я правда ничего не понимала. Меня фактически никто не любил. Женщины моей семьи не в счет, правда. Как я могла знать, что все его идиотские поступки — любовь? «Я и сейчас тебя не понимаю», — проговорила я, и голос мой звучал жалко. «Твои поступки не вяжутся у меня с любовью?» «Что, ни один не похож?» Я задумалась, вспоминая. «Похож», — обрадовалась я непонятно чему. «Покупка мне платьев». «Аманда, ради всех богов Индары!» «Подумай еще», — закатил глаза он. «Да не знаю я», — старалась скрыть смущение, произнесла я. Моя решимость вырвать его из сердца с корнем терпела сокрушительная фиаско. «Конечно, я не буду прощать его сразу. Пусть осознает вину, помучается, а потом только...» «А наша истинность для тебя тоже ничего не значит?» Сердце пропустило удар. Мир вокруг замер. «Что? Что он сказал?» «Это с ним истинная пара!» Сознание отказывалось воспринимать происходящее. Я почувствовала, как вокруг шеи сжимается петля. Воздуха внезапно перестало хватать. Мысли метались, словно птицы в клетке, не находя выхода. Сердце колотилось так сильно, что казалось, будто вот-вот выпрыгнет из груди. «Как ты мог?» — сдавленно произнесла я. «Как? Что такого-то произошло? Ты испугалась?» Он растерянно смотрел на меня. Рейн действительно не понимал, что поработил меня дважды. «Ты одел мне на шею удавку!» — сказала я, сдерживая слезы. «Дважды!» «Аманда, я...» Он попытался взять меня за руку, но я отдернула ее. Он не понимал. Не понимал, что я чувствую. Он лишил меня воли, заставил подчиниться и при этом не понимал, чем я недовольна. Воистину, у драконов мозги набекрень. «Ты связал меня клятвой, а теперь еще нацепил кандалы истинности. Как ты мог так со мной поступить?» «Ты не понимаешь. Я и правда тебя не понимаю и боюсь, что не пойму никогда». Мой голос опасно срывался. «Еще немного, и я могу разреветься. Но только не при нем, только не на глазах у всех. Я встала, чтобы уйти, но Рейн не дал мне этого сделать». «Сядь, Аманда», — приказным тоном произнес он. «Что за привычка при любых трудностях сбегать, как перепуганная курица?» Рейн злился. Злился от того, что я не оценила благородных порывов его души. «Рабство — это не благородство». «Я не подавлял твою волю». «Да неужели?» — перебила его я. «Плевать на манеры. Сейчас не до них. То есть ты считаешь, когда девушка тебе отказывает, нормально привязать ее к себе магической клятвой, а для верности еще и истинностью?» «Ну что ты несешь? Как я мог знать, что ты моя истинная? Все получилось случайно, не сдержался, поцеловал». В конце фразы он уже кричал, наплевав на посетителей трактира. А они смотрели на нас, как на бесплатный цирк. Новые заходили, а старые посетители так и оставались на своих местах. «Парень, ты осел», — сказал кто-то из мужчин в зале. «Зачем признался?» «Он дракон», — бессознательно поправила его я. «Это не мешает ему быть ослом», — заверил меня тот же голос. «Оказывается, у нас тут непрошенные зрители», — раздраженно произнес Рейн. «Спасибо, что не начал скандалить с тем мужиком. Пойдем отсюда». «Мой тебе совет, парень», — сказал тот же голос. «Держи ее и не отпускай. Пока не простит. Для того, чтобы простила, знаешь, что надо делать или рассказать?» «Спасибо за ценный совет», — огрызнулся Рейн. «Сам разберусь». «Да видим мы, как ты разобрался». Последняя реплика была встречена всеобщим одобрением. Дракон встал, покопался в карманах и положил на стол золотой. Схватив меня за руку, вытащил из таверны. «Можно было поаккуратней, у меня синяки на руке останутся», — заворчала я, растирая запястье. Рейн ничего не ответил, снова схватив за руку, потащил по улице. Свернув какой-то тупичок, прижал к стене. «Ты сводишь меня с ума, Аманда», — прошептал он, закрывая губы своими. У меня было, что ему ответить, но Рейн лишил меня и этого. Злость бушевала во мне, и поцелуй Рейна был таким же настойчивым и злым. Он будто хотел передать все, что чувствует сейчас, терзая мои губы. Я сопротивлялась, но постепенно напряжение начало спадать, и я позволила себе раствориться в этом поцелуе. Постепенно злость начала таять, оставляя вместо себя ожидания. Напряжение уходило, но поцелуй тоже становился нежнее и чувственнее. Рука скользнула к груди, и я не могла ее остановить. Не было ни сил, ни желания.